«Здрав будь, брат-шаман», — приветствовал меня местный шаман. «Здрав будь, брат-шаман». Ох уж эти традиции Тора, впрочем, не сильно напрягающие. «Пойдем в мое жилище, побеседуем», — увел меня с площади шаман. «Стоило нам войти, меня завалили вопросами», протягивая беседу. «Рассказывай, как сам, откуда, какую цель держишь». Мы сели, разлили чай, выпили. «Я неделю как шаман, молодой, из логова Фри, иду к Алину». Фри вырастил шамана. «Забавно». «Что забавного?» «Ну, сначала надо до вожака вырастить, чтобы шамана не упускать, или ты дикий?» «Дикий, это как?» «Понятно, дикий. Да и откуда тебе чего знать, без шамана-то?» «Что ж, путь выбрал, путь обязывает, шаман. У тебя имя есть?» «Нет, хорошо. Шаман из логова Фри, я принимаю на себя твои первые вопросы и обязуюсь пройти их с тобой». «Ага, значит первое. Шаман появляется, когда первым соединяет с прародителем сознание, а вождь, тот, кто соединяет сначала тело. У шамана сознание первично, поэтому он должен развивать тело, свою чувствительность, биар дает усиление». «Так, ты чего не биар, шаман?» «Ежики, коромысла, рох шаман, ежики». «Боюсь, мне нечего ответить, нечему научить тебя». «Рох шаман, как тебя угораздило? Ты чего, светляков в детстве объелся?» «Это шутка. Что ты ешь, не влияет на выбор прародителя». «Ладно, спрашивай сам, может, чего отвечу». «Хаем, я теперь оборотень, как превращаться в роха?» «Ох, ты ж, ежики. Да ты еще и пар». Шаман вскочил, побегал, нашел чего, выпил, побегал, еще что-то выпил, сел. «Ох, хохаюшки, дела, дела твои, хрен редьки точно слаще. Ох, забудь эти сказки, никто не умеет превращаться в роха, да и в биаросором. В тебе сейчас сила роха, его таланты и возможности. Ты сейчас ядрен поток можешь прямо от всего брать. Да чего я говорю, ты ж про ядрен поток и не знаешь. Это ж надо, батарейка проводником стала. Да, дела, что я тебе скажу, никому не говори, что ты пар, браслет свой прячь, тряпкой замотай. Не возьми я на себя твои первые вопросы, даже не знаю, сдал бы тебя мерцающей паутине первошаманов. Ох, ты ж, ежики, я же сам добровольно стал наставником парашаманом. Ох, хороший мой, не говори никому, мне ж, жить я не дадут. Я тебе, хочешь птичье молоко? Шаман вскочил, достал еще одну мензурку, которых уже две выпил. Вот, две выпьешь, и скорость мысли ускоряется в два раза. Мы с тобой так продуктивно пообщались, я многое узнал. Кстати, как тебя зовут? Да, неважно. И все же, неважно, говорю. Хорошо, никому не скажу, что ты мой наставник, и птичье молоко оставь, я же не шакал какой, чтобы пользоваться твоей добротой. Да какая доброта, каждый шаман обязан стать наставником дикому шаману, коли уж встретился ему первым. Благодарю за науку, шаман, вот этого я не знал. Раут меня зовут, дикий мой парашаман. Ох уж, слушай сюда, ученик мой. Раут рассказал про структуру шаманства, про их Тора, а не Тору. Нужно следить за соблюдением этого самого Тора, ну и развиваться самому и развивать свою стаю. Есть высший совет шаманов, паутина первошаманов. Тор у шаманов разных прародителей, разный, как разная и сила с талантами. И пар не может стать шаманом, потому что не может стать никогда, хоть в Торе об этом ничего нет, по крайней мере в Торе Бера. Он вручил мне одну мензурку птичьего молока, пробормотал. Ежики, морковки и сказал валить. Лучше куда-нибудь подальше и точно не к Алину, не к мерцающему городу с его паутиной первошаманов. Последний вопрос, Раут, как ты и Магни поняли, что я шаман? У шаманов нет клейма на шее. Ну да, и у щенков нет. Щенки по мерцающим лугам не бегают. И все, не поверил я. Биар дает нам чувствительность. Любой вожак или шаман Биара поймет, что ты шаман. А то, что я шаман Раха, это уже не последний вопрос. Да, прости, благодарю. Да ладно, иди уже, скоро вечерняя трапеза. И нет, то, что ты рох или не рох, возможно, только первошаманы смогут понять. Прости еще раз, но ты-то понял, что же за несносный шаман такой. Говорит одно, делает другое, в твоем роду шакалы завелись, я вытащил мензурку птичьего молока. Талант у меня такой, редко встречаемый, сказал шаман, меня из-за него выгнали. Ладно, все, вали, вали, и молоко оставь, такому шаманенку оно пригодится. Меня вытолкали, непонятно, оскорбили или. Да, назвал шаманом точно, а тогда, я еще и пар, это вообще другая песня. Песня. Я ушел до предутреннего воя. Куда? Да туда же, на восход, встречающееся логово обходил или не заходил в них, шел себе потихоньку, никого не трогал. Нашел рощицу, родную, болотистую, с зеленой листвой, чтобы глазу отдохнуть да просто посидеть. Глава 15. О, смотри, Боб, у нас тут волчонок, какой нарядный. Меня окружили трое, на месте отметин волка, черные кляксы, по две. Это типа шакалы. Не смотри, Боб, я лениво зевнул. Валите к своему шерхану, табаки. Уф, какой грозный, думаешь, шерхана знаешь, он тебе горлышко не вскроет. Пойдем, шакалы с копьями. У меня клык волка и нож кухонный. Поиграем. Перекатом я оказался под ногами первого и воткнул ему в икру нож. Там и оставил, неудобная железка. Табаки взвизгнул и упал, откатываясь назад. Остальные, Боб и не Боб, атаковали почти одновременно. Почти. Квадрат скорости состоит из двух треугольников. Я сместился вперед, нарушая им всю геометрию удара, полоснул одного по руке клыком и ушел разворотом корпуса влево, чтобы полоснуть другого. Один-один, два выбыли, я так думал. Тот, кого я полоснул по руке, отступил за спину первого, неполоснутого, а первый отбил мою атаку плечом и с колющих ударов перешел на рубящие. Колющие начал наносить второй, спрятавшийся. Я ускорился, стало полегче, но парочка работала слаженно и даже потихоньку теснила меня, отводя от раненого в ногу. Вот почему так, я становлюсь сильнее, и мои противники тоже. Ага, прямо с детства так, я научился читать в детском садике в 6 лет, а Васька, в 7 в школе, зато в 8 получал четверки по чтению, а я, тройки, как и по другим предметам. Как он, Васька, сказал мне в 3 классе, нет в тебе, Вовка, истинных устремлений, все по верхам скачешь. Это я сейчас понимаю, что он где-то прочитал, но тогда это произвело на меня неизгладимое впечатление, особенно если учесть, что это было собрание всего класса по поводу принятия меня в пионеры, и тут этот закадычный недруг. В пионеры меня в тот день не приняли, зато приняли в самбо, куда я пошел, чтобы позже припомнить Ваське. Так этот, записался на карате, это была первая секция в городе, и до нее нужно было ехать на автобусе. Оттуда и пошел спор, кто кому вломит, самбист каратисту или Васька мне, между тем я торможу. Меня обучали лучшие наставники копья и лука, ну и выпаса кос. И да, похоже, со скоростью у меня не сильно, слабо, зато знаю слабости копья. А если так, я успокоился и перестал дергаться, движения обрели плавность, сознание сосредоточилось на цели, вывести из строя последнего нераненого, и тело устремилось в поле возможных вариантов. Да, у копья море недостатков, но большую часть из них закрывает второе копье. Осознанию стоило бы четкие цели ставить, например, вывести из строя и не получить при этом в правое ухо. Но между тем все сработало, в какой-то момент я сократил дистанцию и ударил локтем в лицо, что стало сильно ему мешать, ударенному. Ну и за пару секунд до этого второй утратил свою активность, видимо, рана дала о себе знать. Стоять, на поляне появился третий, то есть четвертый, отошли от него, придурки. Но, шерхан, мы его почти прикончили. Кого? Он с вами играется, вы, блин, три ульва, он же вожак или шаман. Шерхан держал арбалет, но скорее как щит, чем для того, чтобы стрелять в меня. Да с чего ты решил? Подал голос первый, первый мною раненый, у него ни одной отметины. Дурья твоя башка, бак, отметки нет, а клык вон. Мы все дороги сюда держим, а он здесь как, лугом прошел, теперь все вместе плюс отсутствие отметин. Да не, неуверенно замямлил бак, потихоньку отползая. Те двое также отходили к шерхану. Очень приятно, конечно, было с вами размяться, но что, так и уйдете, не попрощавшись. Грозный шаман гневался, ликуя и радуясь победе. Прости, старший, этих балбесов, между нами нет вражды, та кровь, что ты пустил, хороший урок для придурков. Он зубы заговаривает, зашептал бак, валить надо, пока он нас не завалил. Копьеносцы восприняли валить как сваливать и ускорились. Видя такое, Бак также решил поменять значение своего высказывания, и так как он все еще сидел, то сваливал задошагом, это когда не ногами, а задом. Что ты хочешь? Шерхан остался на месте. Ну он и стоял дальше всех и все еще дальше всех. Я погляжу, Шерхан, тебя Маугли совсем вежливости не научил, ежики в тумане, затараторил Бак, да он и Маугли знает, и про тебя, Шерхан, говорил. Все, нам хана. Да вы шутите, это полный сюрреализм. Маугли с Шерханом повстречались. Стоять, сказал. Сейчас начну шаманить. Прости, старший, да стойте уж. Шерхан опустил арбалет. Шаман хотел бы убить, уже бы убил. Что ты от нас хочешь, старший? Ты, вы кое-что забрали. Я имел в виду свое время и... Но повернулось иначе. Уф. Маугли узнал, что это мы шкатулку ее стырили. Нам хана. Тебя Маугли послал? Да не тот уровень. Давай мы тебе шкатулку, а ты дашь нам уйти. Только шкатулку, я бы вас еще к Маугли проводил, сказал я. Наглеть так наглеть, говорят, наглость счастье для ленивых. Если ты нас убьешь, никогда не найдешь шкатулку, попробовал вразумить меня Бак. Так, ты Бак, тот Боб, Шерхан. Этого как звать? Том. Том, Бак, Боб и Шерхан подрезали шкатулку у Маугли и решили просто свалить. Мы не подрезали, просто не отдали. Снова влез Бак. Да заткнись уже, Бак. Шерхан пнул подползающего к нему Бака. Да, Бак, умом ты не блещешь, а вот мой талант и привел меня сюда, за йо-йо. Ох ты ж, ежики в тумане. Так что ты хочешь, старший, шкатулку и идем к Маугли. У нас есть еще одна шкатулка с йо-йо, отдадим и ее. Вот ты дебил, Бак, разозлился Шерхан. Так вы две шкатулки подрезали, это наша, накопили. Накопили, молодцы какие, и кто из вас? Придурков, станет старшей матерью. Чего? Шерхан опешил. Зачем это? А и вправду. Йо-йо, мелкие мячики, хороши как монеты, наверное, не только для микстуры. Куда вам йо-йо, болезные? Мы здоровые, были. Бак прямо болтун. Шерхан скривился, глядя на проползающего мимо него Бака, болтливого и глупого Бака. Хорошо, отдадим обе. Ну, видимо, их не две, про что я говорить не стал, как не стал говорить и про то, что я обе найду. Во-первых, не найду, нет у меня таких талантов, во-вторых, не стоит шакалов в угол загонять, и крыс не стоит. Да, да вы не шакалы, вы, крысы. Да, да, поддакнул неожиданно Боб. Мы в вольный город пойдем, станем морскими крысами. Вот дебилы. Шерхан совсем опустил арбалет и припечатал руку к лицу. Боб несет шкатулки, и я дам вам день форы. В какой стороне вольный город? Там, одновременно указали Боб и Том. Шерхан уже трясся в смехе, в тихом истеричном похрюкивающем смехе. А после того, как Боб принес две шкатулки и четыре баула, в одном из которых просматривалась еще одна шкатулка, Шерхан просто продолжил посмеиваться. «Успокойся, последние даже вор не берет. Хотя вы же это награбили, поди». «Нет, мы не грабили, мы, как из стаи ушли, так в руки грабли не брали, мы вольные шакалы», вновь ответил Бак, но с ним вся их шайка согласно закивала. «Что ж, вольным шакалам, вольный город, валите живенько и копье оставьте». «Нет, другое». «Ага, все мелким шагом засеменили. Копье что надо? Цельнометаллическое, видимо, полое, потому что не сильно тяжелое. Прекрасное копье. Эх, надо было спросить, где тут скала советов, чтобы случайно на Маугли не нарваться, он тут, видно, старший над шакалами. Надо же, вольный город для вольных шакалов, ага, и морских крыс. А Маугли-то... Поди, из наших, слово придумал, браслетоносцев. Сокращенно, бронос, брана. Зачем придумал? Да просто мозги нечем занять. Восток с мерцающим городом, на востоке, тоже на побережье. Вольный город, градусов 20 к югу и тоже на побережье, ибо порт имеет. Хорошо бы полную географию этого материка узнать, хотя мне домой надо, а не карты рисовать. Мерцающий город, скорее всего, с порталом, а вольный город с портом и кораблями. Хреновое копье. Стоило выйти на луг, как появилась яма. Ну, как бы это нормально, но то, что сменило направление вслед за мной, это я впервые увидел, и то, что не отставало, а еще пять таких за мною движутся. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Надо 8 или 9. Только когда они каким-то образом меня взяли в кольцо, я решил поэкспериментировать. Точно, они на железо реагируют. Клык волка, не железо, нож, видимо, мал, а вот копье. Пришлось сильно пробежаться, чтобы выбежать из окружения. Копье я им свое не отдал. Теперь понятно, почему железо не ценится. Сейчас на лугу не заночуешь, да и дорога для ям открыта, только поселки логово и рощи болота и, как назло, ни того, ни другого. И только одинокая серая скала слева. А ведь как знал, я, блин, этот ежик-прорицатель в поле. Кто ты? Путник. Передо мной стоял Люд, бывший Люд, клякса вместо отметин. Я твой лучший друг, Маугли. Я Балу. Не, Маугли еще не прибыл, но про тебя, Балу, слышал. Ты был наставником Маугли, именно ты увел его из стаи, сделав вольным. «Да, я такой», — сказал я, оглядываясь на семерых лютов в общей сложности. «Не хочу тебя расстраивать, Балу, но Маугли не будет несколько дней. Что ж, да и мы с радостью тебя приютим». «Ага, а тебя как звать?» — спросил я. «И почему ты не среагировал, что я не узнал Маугли?» «Балу хитрый», — улыбнулся человек, «но зрение слабое», — так сказал Маугли. «Меня зовут Бом. Это вас Маугли так проименовал, так понятно, он наш вожак. Неси копье в пещеру, иначе тут ям соберется, никаких йо-йо не хватит». «Ага, это туда?» «Понятно, Бом, тут Шерхан не пробегал, давно его не видел. Говорят, дуракам везет. Мне лично ничего не привезли. Радует, что подручные Маугли умом не блещут. Не радует то, что нужно незаурядными талантами обладать, чтобы дураков привлекать и ими управлять. Ладно, отдохну ночь, да и дальше двину. Опять же, Бом, какой вкусный кабанчик, ты искусный охотник». «Да ну, не только я», засмущался Бом, «мы все тут искусные. А скажи, Бом, как тут без меня Маугли поживает, какие дела творит?» «Живем хорошо, с Багирой только поссорился, вот поехал ее догонять. Она говорит, щенков хочу, надо микстуру покупать. А он что?» «А он говорит, ну какая стая у шаманов, смех один. А она говорит, пусть без стаи. А он говорит, любой зверушке стая нужна. А она котелок в него запустила и ушла. А он сначала смотр строевой песни устроил, его это успокаивает, потом за ней поехал. На чем поехал? Так на буйволе. Смог таки приручить, так а то. Он такой, стеленка его воспитывал, там такая сейчас зверюга, не подходи. Даже Багиру так, только терпит. Ясно, а вообще тут как? Нормально, со стаей Барди не собачимся, они к нам не лезут, мы, к ним, ареалы охоты не пересекаем. Ясно, слушай, а ты как шакалом стал? Да, надоело это, экспроприация, эксплуатация. Точно, эксплуатация трудового населения буржуазии. И чего, сейчас лучше, а то, мы вольные шакалы. Ясно, чего в округе есть интересного, да что интересного. Стая Барди, на восходе, стая Андерса, на полдень, но далеко. Да ничего интересного, каждый день Барди, на восходе, а Андерс, на полдень. А ты чего такой любопытный, а, Балу хитрый? Не, дождись Маугли, у него все узнавай, я молчать буду. Ясно, а ты, поди, у Маугли помощник главный, ну, Бом выпрямил спину, не самый, но помощник, Водка и Шерхан, те главные. Хитрый ты, Балу. Дальше Бом действительно замолчал, я же отправился спать, сытый и озадаченный. Да, Маугли, хитрый Балу, разбудил меня приближающийся разговор. Все-таки что такое не везет и как его готовить? Ты, Бом, завтра к нам сваргань, мне с Балу поговорить надо. Ага, Балу, выползай, слепой ты Потапыч, знакомиться будем, мил человек. Здравствуй, Маугли. Здорово, Балу, да ты совсем не изменился. Да, этот Маугли был вылитый Маугли, смуглокожий, вылитый индус. Хорош, никто нас не услышит, а услышит, да и пофиг, надоело. Чего так? Да, ладно, это мои дела. Кто, откуда, куда и зачем? Хаем, давай, так, он закатал рукав, показывая браслет, что было ожидаемо. Это и так понятно. Хорошо, про твой тоже. Когда помер? Как здесь? Что и зачем сейчас? Умер, в 21-м. Появился в джунглях, с караваном в поселок на базар прибыл, там меня, видимо, купили, потом стая, вот шаманом стал. Шаманом, это хорошо, молодец, а насчет купили, кому ты нужен? Вот как шаман, да, а тогда распределили, кому что нужнее, ум или сила. У меня, видел, контингент, самый отборный и ведь сами меня находит. Я даже с Элином общался, он хочет, чтобы я их собирал, ну и как-то воспитывал, значит, территорию мне выделили, ага, отсюда и до моря, шучу, не до моря, а ты, значит, куда? Я к Элину иду, моя стая до шамана не доросла, да уж, задачка, пора шаман, не знаю, я бы не рассказывал никому, а я, да, разболтал, придется, да, придется поумнеть и поменьше болтать, ага, звать как, Балу, хорошо, пойдет, эх, не ходил бы я на твоем месте к Элину, с другой стороны, а оставайся с нами, и что же вы делаете, да то же, что и в стае, только без стаи, а, такая свобода, вольница для дебилов, да, точно сказано, а с бабами как, вот с ними напряженно, редко буйные да смелые встречаются, а так чтобы и вообще, глупые, вот как раз сильно наоборот, но мало, на всю мою шайку, три и Багира, не помирился, Бом рассказал, трепло, не догнал, да и ладно, очень она, борзая и чересчур умная, мне Борди поспокойнее обещал отдать, как на материнство проверит, нам, как ты знаешь, отцовство не светит, не знаешь, так вот, не светит, от нас не рожают, мы же пары, понятно, тогда почему Багира ушла, я и говорю, ума палата, и все время думает, так что, нет, мне надо, я чуть не ляпнул домой, но пора поумнеть и меньше болтать. Молодец, глядишь и поживешь подольше. Посоветуешь чего? Может, карты есть? Посоветовать? Нет, уволь, не советник, да и нахрен это, и карты нет. Зато, погоди, а вообще утро уже, выходи завтракать. Да иди уже, куда шел? Потапыч слепошары, каша с мясом и горячая вода. На, Маугли протянул мне что-то, это называется лапа тигра, но для тебя медвежья лапа. Надеваешь вот так на левую руку, закрываешь, чего там есть, это и щит, и для удара, и свое копье держать можешь. Кстати, не подскажешь, где взял. Ну, тут такое дело. Молчание, золото. У Тома отобрал, не убил хоть, живы, в вольный город подались. А эти каждый год подаются, накопит ее и идут до первого базара, там потратит все, и назад. Шерхан с ними. Присматривает, Бам и Том, его братья, у них всю стаю вырезали. Тут и такое бывает, а то, борьба за угодья, добычу, самок. Это сейчас Эллин всех недовольных да буйных в войско свое сгребает, ну и отходы, мне, а раньше тут, дым коромыслом был. А зачем Эллин войско собирает, с кем тут воевать, говорят, зеленый остров есть, и там правят некроманты, ну и собираются на нас нападать. Вот, собирает войско, чтобы отражать нападение, ясно, но остров-то вроде как с другой стороны, там хрен проберешься. Разведка иногда проплывает, а в мерцающем городе вроде портал, то ли сюда, то ли отсюда. Твои, братья шаманы шаманит, спасибо за лапу. Я надел сие изделие на предплечье, шипы выдавились, и если сжать кулак и бить, то удар именно шипами происходит. Затянул ремешки, как влитый, и браслет закрывает, класс, спасибо в стакан не нальешь. Да ладно, что с тебя взять, разве что, увидишь Багиру, она туда же подалась, помоги ей. Ну, чем сможешь, она хоть и умная, но такая глупая, не обещаю, и не надо, прощай, Маугли, прощай, Балу, мы с тобой одной крови, ты и я, бывай, все не то, чем видится или кажется, все, то, что есть на самом деле, и реальности плевать на наши ожидания, это я про мир в целом и Маугли конкретно, да и про весь этот красный лист, обычно спотыкаешься там, где ровно, а в ямах, йо-йо находишь. Маугли, у меня тут йо-йо есть. Оставь себе, мне не нужно. Вот так и живем, ценим мусор и выкидываем жемчуг или наоборот. Точно, жемчуг мелкий, бисер свиньим. Зачем бисер свиньим? Тьфу ты, заразился. Бом, бам, тьфу кыш. Уж лучше быть тупым, чем острым дураком. Лапа тигра оказалась редким оружием. В том смысле, что ее носят те, кто этого тигра убил и лапу снял. Это мне Борди рассказал, когда я к полудню следующего дня до его логова добрался, опять без сна, зато с ямами на хвосте. Слушай, шаман, а если ты ее не собираешь, то зачем с собой ямабур носишь? Какой ямабур? Ну копье, протягивающее ямы. Ты не знал? Давай меняться. У меня тут сосед есть, Хаем, он такое покупает, а я тебе, вторую лапу тигра. Такое редкое оружие? Да ладно, не такое, редкое, потому что, Хаем, только очень одаренным пригождается, я такой одаренный, ладно, не хочешь, не надо, и копье, коготь медведя, прямо из когтя медведя, ну, оно для охоты на медведя, и где они тут водятся, ну, не хочешь, не надо, на западе водится, ладно, показывай, да, я так и сказал, да, палка, вся сучковатая, неровная, заточенная на конце, и что-то типа перекладины, чтобы, значит, медведь в нее упирался, когда тычешь этой палкой в морду. Ну да, неказистая, зато смотри. Борди взял копье, положил один конец на беседу и попрыгал на копье. Смотри, гнется и не ломается, даже не трещит. Ну что тут, скажешь, вожак Борди. Если Маугли нормальную жену подберешь и привет от меня передашь, ты же копье все одно ему продашь. Хорошо, договорились, вот с копьем и жену ему, в жены отправлю. Глава 16. Матер Раут, старший каравана, пил напиток из высокого, сужающегося кверху кувшина. Мне он протянул такой же с неохотой, но, видя, как меня сначала передернуло, потом скукожило, потом отпустила, обрадовался. Первое ощущение – переспелый кислый квас, второе ощущение – лимонный сок, третье – простокваша. Кумыс сначала взболтать нужно, шаман, явно довольный, поделился мудростью Раут. Ты сам распечатал кувшин. Да, прости, старина, зато теперь самое вкусное. Да, да, Раут, и пузырится лучше. Точно, не люблю, когда кумыс взбалтывают, пузырьки пропадают. Довольный Раут протянул мне запечатанный кувшин. Я еще этот не допил. Это тебе в дорогу, тебе вон по той, ты же Калину на побережье, она как раз на континентальную страду выводит. По ней редко кто ездит, я мало, зато дойдешь быстрее. Ну, или поехали с нами, через день до логова доедем, но потом возвращаться придется. Ну, или для тебя напрямки. Да я, пожалуй, сейчас пойду. Благодарю за гостеприимство. Во благо, шаман. Ну, будь здрав и пусть твои пути будут ровными. Раут тот еще молчун. За всю поездку треть слов сейчас сказал. Я слез с фургона и пропустил караван. Остался на перекрестке один, если не принимать во внимание людей, населяющих этот мир. Да, если весь мир не принимать во внимание. Короче, дороги красного листа – это удивительное сооружение. Вымощенные красным камнем, они могут петлять, поворачивать чуть ли не назад, идти параллельно самим себе. Но перекрестки всегда и везде одинаковые. Четыре направления, крест под прямым углом, и в середине – колодец. Из колодцев ни у логова редко кто пьет, воду даже с собой возит. Но у каждого колодца ковш, и у каждого колодца, у любого не бывает ям боли. Это было первое, что сказал Раут, ну и практически единственное, не считая речи про кумыс и прощание. Боль не любит воду, а движущаяся вода убивает боль. А, нет, вру, еще мы познакомились, когда он меня в свой фургон пригласил. Я уселся, прислонившись спиной к колодцу. Если учесть, что за последнюю неделю караван Рауда был единственным, кого я встретил, да и до этого на дорогах никого не было, то получается, эта страда, автострада, континентальная, самое одинокое место в этом мире или на континенте. Я уже 3 месяца в пути. Прошел перевал Звенящей Лестницы. Горный хребет, разделяющий континент на 3 части, имел только 4 дороги, которые позволяли его пересечь, и 3 из них соединяли западный сектор, там, где я появился, и восточный, куда я иду. Дорога на южный сектор одна, и она запретна. Ну то есть те, кто живут там, не могут прийти сюда, и наоборот. Хочешь в южный сектор, иди с караванами через горы, и не факт, что выживешь. Кстати, тигр, которого нужно убить, чтобы получить лапу тигра, водится именно там, в южном секторе. Хорошо, что мне туда не нужно. Там живут ужасные, люди-дикари, на лицо прекрасные, черные, негры, короче. И у них нет боли, ну ям, зато у них есть микстура жизни. Кстати, эта микстура называется жила, и, учитывая, насколько она дорогая, караваны через горы ходят пешим ходом постоянно. Вот, айо-йо, это вообще, это специальный орган, добываемый из организма горных козлов. Не так, йо-йо, такой камешек, появляется в печени козла и бывает 3 видов. Синие, это куда боль собирается, 1 камешек, 1 яма, синяя яма. Синий камешек у всех козлов встречается, для этого их в основном и разводит, козлов. Коз, на молоко, а козлов, на синее йо-йо. 5 синих йо-йо сливают в 1 красный йо-йо, эти из луговых козлов добывают, тоже часто встречаются. А уже 6 красных сливают в 1 желтый, золотой йо-йо, желтый йо-йо есть только у горных. Вот и мои 2 шкатулки по 5 синих йо-йо, это так. А жила стоит 10 золотых йо-йо, не считая того, что золото тоже нужно за золотой йо-йо покупать. Вот, а сливать боль из йо-йо могут только шаманы. И берут они за свою работу, ага, йо-йо. Короче, как они до сих пор не вымерли. Зато стаи, что водят караваны через хребет, самые большие и сильные. Собственно, от этих стаи берут свое начало все остальные, и чаще у родительской стаи покупают жилу. А поскольку таких стай 5, то и, грубо говоря, 5 родов на континенте. Еще есть 6-й род, добывающий золотой йо-йо, но 1-е 5 и сами добывают. Не так успешно, но все же. А вот зачем золотой йо-йо нужен южанам? Говорят, они бусики из них носят, дикари, что с них возьмешь? Ну, кроме жилы. Собственно, коготь тигра, такой сувенир из похода через горы, как магнитик на морозилку, Короче, никому не нужный. У меня их два, еще один мне пытались подарить. Ну как подарить? Стая шакалов Маугли оказалась не единственной. Но принцип тот же, не сильно умные, жаждущие свободы, выражающиеся в отсутствии ответственности. Короче, отбраковка. Вот такая экономика из товаров. Йо-йо да смола с пылью. Смола смешивается со специальной пылью и кровью дичи и наносится на стены вокруг логов и поселков, чтобы ямы боли не заходили. Да-да, а пыль – это перемолотое сено. В общем, что к чему и зачем, я разобрался. География тоже понятна, осталось прийти и победить, а еще увидеть. Да, я увидел звенящую лестницу и озеро слез. Звенящая лестница – это что-то, прямо что-то. Увидеть звон и умереть, в прямом смысле. Торговый поселок за счет нее и живет. Чтобы пройти к лестнице, заплати 3 синих йо-йо, за это тебя, во-первых, пропустит, во-вторых, проинструктируют и, в-третьих, снимут твое тело и похоронит. Вот, и, невзирая на это, многие идут. Это самый короткий путь, доступный, правда, только пешим ходом. Старший, меня остановил мальчишка при входе в поселок. Прошу пройти со мной. Я тогда удивился, но пошел к небольшому домику, этот мальчишка дал мне беседу, я уселся рядом с пожилым лютом под навес. Лют налил мне чаю. Ты пришел в наш поселок, чтобы пройти перевал? Проходил ли ты его раньше? Нет, не проходил. Знаешь ли, как проходить? Не знаю. Чтобы пройти, нужно заплатить 1 синий йо-йо за проход и 1 синий йо-йо за выход и по желанию. Если ты не в первый раз, то ладно, синий йо-йо за инструктаж, с тебя 3 синих йо-йо. О том, что тут все не просто так, я слышал. Еще слышал, чтобы я не ходил сюда, а шел через перевал кукушки. Путь длиннее на месяц, но надежнее. И хоть у меня и осталось всего 4 йо-йо, спокойно отдал 3. Еду я и сам добуду, красные бабочки вкусные, а для другого мне и не нужно. Пробовал заряжать синие кристаллы йо-йо, не получилось, пару раз добыл красные, но опять же, все это мне не нужно. Во-первых, ты вожак или шаман? Шаман. Лют убрал кристаллы в шкатулку. Мой тебе совет, иди перевалом кукушки, ну, на крайняк, через озеро слез. Во-вторых, вот эта дорога, он махнул рукой, указывая, ведет на звенящую лестницу. В-третьих, поспать там не получится, выспись заранее, одни сутки на подъем, сутки на спуск, одна лестница в ту сторону, другая в другую. Пока ты идешь по ней вверх, никто другой не будет допущен. Есть подъем послезавтра. Я кивнул. Хорошо, он твой. Идешь по лестнице босиком, не производя никаких звуков. Любой звук, звонкий шаг, что-то упадет. Любой звук, и он отразится от всех ступеней, тебя либо сразу убьет, либо скинет. Ну и пока вниз катишься, опять же, вряд ли без звуков. Короче, с гарантией умрешь. Если ты просто хочешь умереть, то посередине лестницы будет проход, иди туда, оттуда мы тебя снимем. Будешь спускаться, звона можешь не бояться, но ступени небольшие, что вверх, что вниз. Короче, навернуться легко с теми же последствиями. Начнешь подниматься, первые ступеньки красные, тренировочные, не звенят. Если хочешь, можешь вернуться. Когда умрешь, тело снимем и похороним. Один из трех, двое из трех проходит. Отдыхать можешь в этом доме. Лют указал на дом за спиной. Если очередь подойдет раньше, тебя известят. Все. Ну что я? Прошелся, посмотрел на эту лестницу, ступеньки нормальной ширины. Гладенькие, ровные, уходящие в точку к самой вершине. Вот, а теперь вопрос, а нахрена собственно? И я пошел через перевал кукушки. Потом уже выяснилось, что все не так трагично, что двое из трех, это среди новичков, а уже проходившие раз, те почти все выживают. Но и до перевала кукушки я не дошел, потому что, озеро слез, главная метка шаманов красного листа. Я, конечно же, его посетил, шаман я, или дикий какой. Ну и не посетить, собственно, не мог, дорога шла прямо по нему. Тут либо лестница, которую я благополучно не прошел, либо озеро, либо месяц вдоль хребта. Идешь, идешь, под ногами красные камни дороги, слева и справа, камни скал. Идешь дальше и, понимаешь, что это уже не красные камни, а идешь по воде и если притормаживаешь, то начинаешь опускаться вниз, где километры или метры воды, там целые миры. Но лучше туда не смотреть. Начнешь разглядывать и утонешь. И я знаю, о чем говорю. Я уже утонул. В самом начале, где глубина с полметра, я стоял и смотрел на эту красоту неимоверную, а ноги, хоп, и оперлись на дно. Как бы ну и ладно, только вот сделать шаг невозможно. Возможно, но очень-очень медленно. За час я поднял ногу над поверхностью озера и, опираясь на нее, стал вытаскивать вторую. Опирающаяся нога тонула быстрее, сильно быстрее, поэтому я потратил полдня, чтобы пройти эти 2 метра назад. Идущие мимо люди не обращали на меня внимания. Как сказал тот шаман, что стоял на берегу: зашел на озеро и иди, не отвлекайся и не останавливайся, пока не выйдешь. Потом зашел и пошел. И тут прямо аншлаг по утрам, подошедшие к вечеру встают на ночлег на площадке у озера. Меня, только вышедшего, напоили чаем, накормили. И с утра один за одним мы 5 двинулись по озеру. Мне как перворазнику сказали: только тонешь, тони и руками не маши, каждый сам идет. Я зацепился взглядом за деревянную пуговицу впереди идущего, и мы шли больше суток, только к вечеру второго дня и вышли. Ты видел красных драконов? Блин, я, нет, придется еще раз идти. Зато видел город теней, начали мои спутники общаться между собой, готовя ужин. Я видел серый город и площадь колонн, а красного дракона, что, никто не видел. А ты, перворазник? Говорят, в первый раз озеро слез показывает миры за гранью. Ну что я мог сказать? Пуговица деревянная, 3 дырочки, над верхней дырочкой скола из-за сучка, 2 полоски, годовые кольца. Я видел механизм, вспоминал я то, что видел еще на земле. В нем сидит человек, он как фургон, но сверху доски такие, они крутятся. 2 механизма, и один пускал огненные струи в другой. Ну ты дикий, это же вертолет. Они с помощью ветра в воздух поднимаются. Я видел место, где их выращивают. Что, прямо выращивают? Не удержался я от сарказма, впрочем, совершенно незаслуженно незамеченного. Это такое поле огромное, там их 100, наверное. Люди такие мелкие, что-то носит, кормит, чистит. А я видел серый город с площадью, влез тот, что видел серый город. Да кто его не видел? Ну, например, я, подумал я. Скучный мир, там, кроме как собственно города, и ничего нет, туман сплошной. Вон у новичка и то, ну немного, но живее. Там люди такую дичь творят. Ну, допустим, не дичь, вновь заговорил видевший серый город. Это мир экспериментаторов, видел у них город, в котором жили все жители, а остальной мир отдали механизмам. Вот это я понимаю. Понимает он, сказал желающий увидеть красного дракона. Я уже клевал носом и не улавливал всю суть разговора. Так, местами. Я хотел увидеть зарождение солнца, но увидел только пустоту. Мой учитель сказал мне настроиться на красного дракона, смотреть в точку горизонта и... Но я видел только огонь. Вот, красный дракон в огне и живет. Это я знаю и так, и уж точно смогу отличить огонь от красного дракона. Ты видел красного дракона? Нет, конечно. Чего бы я сюда шел? Дракона смотреть. А что тогда говоришь, что отличишь? А ты сам видел? Нет. Ну и? Ну и что? Короче, я все-таки уснул. Эти крайне нетипичные болтливые местные болтали всю ночь о красных драконах, о мирах, где одни механизмы, о мире, где жизнь возможна только под землей, ибо солнце сжигает любого, посмевшего на него посмотреть, и как они смотрели на это солнце, и им было жарко. А на утро они пошли обратно. Один, за своим красным драконом, второй, тоже, чтобы рассказать первому, как этот красный дракон выглядит, третий, за парящим в воздухе домом, вроде как дирижабль, четвертый, у него дом-логово с той стороны, а пятый, смотрел на них и удивлялся. И это был не я, я был 6-м. А вот 5-й, не сказавший ни слова, смотрел и слушал своих спутников, и удивлялся, и радовался, и огорчался вместе с ними. Занятный человек, и эта его пуговка маячила передо мной. Увидеть новые миры очень заманчиво, но у меня и так хватает впечатлений, и последнее из них – это озеро слез. Озеро, показывающее другие миры, при этом оно само, как другой мир. Ни разу и ни в одном мире не видел ничего подобного. И если я захочу когда-нибудь кому-нибудь рассказать о чем-то невообразимо невозможном и красивом, я расскажу об озере слез. Воистину, если живешь у моря, то плаваешь в бассейне. Люди и миры разные, а люди и миры одинаковые. Заходи, шаман, пригласил меня шаман из 7-го логова и 1-го после озера слез. Приветствую, шаман, сказал я и сел на предложенную беседу. Ты, видимо, прошел дорогой озера слез, так ли это? Шаман налил мне чаю в пиалу. До этого мы славно отобедали, а еще я почти впервые разглядел тварь, полулошадь. Лошадь, она и есть лошадь, только морда, пасть с клыками и открывается широко, шкура, то ли чешуя, то ли шерсть, я, надо сказать, особо близко не подходил, да и не предлагали, ноги, лапы, пальцы с копытами, когда сжатые в кулак, копыта, разжало, почти человеческие, что передние, что задние, а еще взгляд, словно так и думает, чтобы откусить, да, не далее как позавчера и вошли, и вышли, расскажи, каково оно, пройти дорогой тысячи миров, прости, шаман, у этого шамана также не было имени, их довольно много, шаманов без имени, я бы сказал, большинство, я видел только озеро, ты странный шаман, сказал тот то ли с удивлением, то ли с уважением, идти к озеру, чтобы увидеть озеро, а ты, когда наливаешь чай, хочешь, воду, то-то и оно, что оно, уф, мой учитель и мой ученик ходили к озеру, учитель не вернулся, а ученик подался в караванщики, озеро меняет людей, я бы сказал, озеро показывает то, что ты хочешь, и, что, и скажи, что оно врет, озеро, видение, только, если ты врешь сам себе, то и увидишь ложь, ложь, слово, такое резкое, что ты знаешь о лжи, ложь, мое второе имя, пошутил я, хотя тут же понял, что нет, ага, а первое, лень, лень и ложь, ты странный шаман, прости, я немногих видел, да и не стремился, не стремился расширить мир, мне хватает изучения того, что вокруг меня, почему же беседуешь со мной, ты удивительным образом, в моем мире, как часть мира, я ничего не знаю о шаманстве, да, это видно, и мой тебе совет, не ищи учителей, и не слушай советов, как же мне освоить шаманство, ты, шаман, кто, кроме тебя, лучше знает тебя, я почему-то разозлился, на себя, наверное, а хочешь совет от меня, хочу, шаман, я тот шаман, что вырос на советах и чужом примере, не давай советы, самое бесполезное это, дело, ни удовольствия, ни прибыли, ну не скажи, советующий занимает позицию мудрого учителя, ощутить себя мудрым, ха-ха, не являясь таковым, уф, это многого стоит, лучше быть мудрецом, чем ощущать себя мудрым, чем отличается бытие и ощущение, и я не знаю, доводилось ли тебе когда-либо читать «Путь потока», нет, я не встречал на своем пути «Путь потока» о том, как соединить бытие и чувства, сознание и тело, пройдя испытания, мы все это сделали, но, знаешь, будто бы не до конца, я тоже не читал и, следуя твоему совету, не буду советовать тебе найти его и прочесть. А как же ощущения? Зачем ощущать себя тем, к чему не стремишься и не имеешь таланта? Талант, мудрость – это талант, все в этом мире либо навык, либо талант – это развитие навыка. Точно сказано, в тебе есть задатки. Задатки болтуна, точно. Ты прямо, талант. Приятно было с тобой пообщаться, шаман. Я поставил пиалу и встал с беседы. Уходить нужно на хорошем слове. Доброго пути, шаман, сказал шаман, доливая себе чаю, а я вышел. Начинался вечер, точнее, ночь. Я прилег на свое любимое место. Обычно я ложился метрах в пяти от дверей, без силы и желания заползти внутрь. Да и там место занято, поэтому чуть в стороне. Хорошая стая, дружная, молодая, но уже с шаманом, и место хорошее. Горы, озера, озеро. Озеро, возле которого я не стал бы жить никогда и к которому никогда больше не вернусь. Невнятное ощущение прекрасного лучше, чем изучение. Я вышел до утреннего воя. Что-то сон мой совсем обнаглел, общаясь со мной меньше, чем раньше. Впереди пара недель пути. Я ясно ощущаю, что портал, нужный мне, там, или не ощущаю, а так оно и есть. Этот шаман ничего во мне и не сломал, нечего ломать, но картину мира взбаламутил. Впрочем, мне не привыкать, впору вообще отказаться от составления оной. Хорошо это или плохо, но она сама по себе собирается. Хорошо, что я на это уже мало обращаю внимания. Плохо, что оно, мировоззрение, обращает внимание на меня. Глава 17. Солнце клонится к закату. Я, наверное, здесь на перекрестке и останусь ночевать. Это страда, прямо автострада, точно. Камни, которыми она выложена, огромные, метров 5 на 5, в 4 ряда, гладкие, красные с сероватостью. Ну что, как я понял, неделю на страду, и я на побережье у вольного города. Это особое состояние, когда один миг сменяет другой, повторяющееся движение вводит в ритм. Неделя, как один вдох и один выдох, и бирюзовые моря, как на картинках песчаных пляжей с пальмами, шезлонгами и бокалом. Что там, с вишенкой? Ощутимо почувствовалась влага, а переливающиеся луга стали обычными, изумрудно-зелеными. Без болот, с обычными рощами, обычными животными, не размазывающимися от скорости перемещения. Правда, одни коровы да козы, с козлами, ну и пастухи у каждого стада. Ладно, не очень-то и хотелось, мясо. Впрочем, красные бабочки тоже кончились, а обычные, гадость. У меня 3 синих полных йо-йо, пустые бледнее, разжился у желающих разжиться у меня. 1 синий, пустой и 2 красных, пустых. Пустые можно и в мешке хранить, а полные, только в шкатулке, причем для каждого цвета своя шкатулка. Зачем мне в вольный город? Информацию собрать, шамана Раха найти, что, конечно, вряд ли. За время моего пути я встретил еще 2 шаманов, оба бера. Так вот, то, что я дикий по сути, это они поняли, и то, что первый наставник у меня уже был, тоже почувствовали. Короче, отвечать не стали, посидели на беседах, и дальше по своим делам. Новые, первый шаман возможен только раховский, который сможет меня научить быть, идти путем раха. И вообще, я же шаман только на бумаге, ну, в смысле, только почему-то там, но ничего не могу. Вольный город, хаем, ну, поселок, состоящий из телег и изредка домиков. Есть логово полуземляные и огромные дома. Вольный город, развалины, в которых живут вольные волки и почти не живут шаманы, мало их здесь. Те очень немногие, что добрались, они сразу в основном отправляются в море, где добрая шхуна, или чего у них, и старый морской волк, набирают крыс сухопутных и путем жесточайшей дисциплины превращают их в волчат, а затем и в морских волков, и все это чтобы ловить рыбу, а, нет, еще ради романтики и шторма. Видишь свободную развалину, заходи, можешь жить. Поставил посередине палку с портками, и жилье твое. Поставил, восстановил стены и крышу, и все, ты житель, вольный житель, делай что хочешь. С крышей я увидел 3 сооружения, дом морских волков, школа шаманов и дом главы города, она же гостиница, 2 синих йо-йо в сутки, но все включено. И солнце днем, и вода в море, и еда на рынке в виде рыбы, и еще это гадость морская капуста, что постоянно прибывает с приливами с каждой волной. И это единственная работа, кроме рыболовства, что есть в городе, очищать линию прибоя от капусты, заодно можно ее есть, она очень даже полезная и питательная, но вонючая и противная. Но мне как шаману, конечно же, надо в школу, где, что логично, ага, рахашамана нет, так что вали, добрый человек, куда шел? Сюда шел, ну тогда вали не сюда, в другое сюда. У них тут приличное заведение, ну, это я уже от себя добавил, когда ночлег искал. Вот, а по ночам тут часто дождь. А заработать синее йо-йо, 1 синий йо-йо можно за 1 день очистки побережья от капусты. И ведь конкуренция, переделы сфер влияния и лучших пляжей на побережье. В общем и целом, двинул я по линии прибоя в сторону мерцающего города. Ну, минут 30 двигал, пока линия прибоя была почищенной, потом пришлось изрядно удалиться, ибо капуста, она, если полежит, то еще полезнее становится. Райское место утратило свой шик. Еды мало, капусты много. Синие йо-йо есть, а ям боли нет. Шаманы есть, да, шаманы тут хорошо есть. И пить, и жить, наверное. Мне же урчание в животе оставалось скрывать только звуками своего же чарующего голоса. Где мои крылья, которые нравились мне? Где мои бедра, которые вкусные? Где? А я иду, шагаю по земле, и я к воде не подойду. Эх, такой талант пропадает. Через день стали встречаться переливающиеся луга с бабочками, на второй исчезли зеленые, зато стали попадаться черные поля, пыль и пепел. Никакого желания в них заходить, но если луга не залезали на дороги, то поля, сплошь и рядом, и не всегда их можно обойти. Очередное поле, потом луг и холм. И когда я поднялся на вершину холма, открылся вид, обалдеть, на военный лагерь. Нет, лагерь это лагерь, а здесь почти от горизонта до горизонта, 1100 лагерь-поселок, разбитый на сектора, с фургонами, с караулами и караульными. Разве что центрального штаба не видно, все шатры одинаковые. Увидев, заценив и оценив, заметил главную дорогу, что ведет в лагерь, а также то, что только по ней прибывают и убывают. Но главного так и не увидел. Лагерь растянулся на пару километров вдоль побережья, а вот мерцающего города нет. Что ж, будем посмотреть. Ям боли, несмотря на встречающиеся переливающиеся луга, нет. Можно и вздремнуть, и посмотреть, и еще чего. Эй, меня пнули по ноге. Вставай, воин, рассвет проспишь. 3. Все трое, вожаки, двое с копьями, один с мечом в ножнах, скалится. «Вставай, пошли». Я молча встал, меня молча взяли в коробочку, мечник впереди, копейщики по бокам сзади. Мы шли к главной дороге. Ох, ренеть, я замер. Красное море, красное небо и первый луч, край солнца. Море и небо сливались в красном зареве. Солнце красной точкой начало светиться интенсивнее, источая красность. «Что, в первый раз видишь?» «Стой!» Вопрос, видимо, был задан мне, но я замер с раскрытым ртом. «Стой, Боярд, дай ему посмотреть в первый раз, это охренеть!» Солнце поднималось медленно, с каждой секундой насыщенность красного росла. Вот солнце целиком вышло и вспыхнуло красными искрами во все небо, и вмиг краснота ушла, сменившись сначала желтой, но ослепляющей вспышкой, потом вернув и небо, и море. А искры красного цвета образовали над водой шар, купол в полнеба, отражаясь, мерцая, и потом опали. «Мерцающий город», — произнес тот, кто всех остановил. «Он, в море, затоплен. Все, идем. Это уже мечник. Тут не так, как там», — сказал он, подходя к навесу у дороги. «Подожди». Сам зашел под навес, где стоял стол, стул и сидел еще один. «Товарищ майор, шпиона привели», — доложил лейтенант. Майор устало посмотрел на меня, на холме засел, наблюдал. «Или дрых», — уточнил майор. «Или дрых», — согласился тот. «Ты, лейтенант, Шаманов наслушался, откуда здесь шпионы? Кто он, откуда?» «Ага, не узнал, зато сюда приволок. Ладно, иди уже. А ты», — сказал майор уже мне, — «заходи, рассказывай». «А чё рассказывать-то? Кто, как звать, кто вожаком был, всё, шаман, имя, Балу, вожак Фри, молодой, видимо. Ладно, в канцелярии скажут. А что шаман?» Он с сомнением посмотрел на меня. «Точно шаман? Шаман и с копьями не ходит. Не научен еще шаманить. А как, что, дикий Фри? Точно, он еще ни одного вожака не дал. Глядишь ты, сразу шамана. Лейтенант, твое налево, ты шамана привел, шпион хренов. Вот веди его сам к паутине. Да, кто ж знал-то? Эх, не будет выходного после наряда. Не будет, шпион. Можешь, шаман Балу, свое вооружение здесь оставить, там уже оно нах. Нет, ну как знаешь, топай сам, мы к шаманам в носильщики не нанимались. Понял, шпион, это уже лейтенанту. Ты это, стоило нам отойти, сказал лейтенант. Майора не слушай, у нас все ровно с шаманами, инструкции соблюдаем. Тебя вот, ну, по ошибке, конечно, но задержали. Нет, это не надо, вот, до паутины проводили. Да, да, тут все лейтенанты такие говорливые, ощущение, как в родной полк вернули, с интригами, подколами, подставами, но в пределах, ага, в пределах части. В штабе с говном, извиняюсь, сожрут, в поле грудью прикроют, так и живем, жили. Что можно сказать, порядок блюдут. Короче, здесь все в норме, но, что как бы радует, поры встречаются, копейщики, так понимаю, рядовой состав. Браслеты на виду носит, рубахи, специально сшитые, с одним рукавом, левым. Как оказалось, лагерь стоит на возвышенности, а ниже еще один уровень у воды. Каменные ангары, пирс с кораблями, стены, тебе. А, все одно до ворот надо, пошли. Лейтенант нервничал. Спустя минут 10 спуска по хорошей лестнице мы подошли к мини-крепости. С двух сторон ангары, одна стена в море с пирсами уходит, и одна стена с воротами, у которых мы и остановились. Лейтенант подолбил ногой в створку. Старший караульной смены лейтенант Барси, шамана привел. Раздался щелчок. «Заходи», вздохнул Барси и зашел за мной. Старший караульный, в сером балахоне на нас смотрел лысый истощенный или просто тощий мужик. «Не кричи, лейтенант, я слышал и видел. Иди пока в дежурку». Он махнул головой, указывая на комнату справа. Барси вздохнул и пошел туда. «Хаем, хаем, пошли, шаман. Это не стена, видимо, такой же ангар. Мы шли, поворачивали, загибали, шли, поворачивали и, наконец, вышли во двор. Туда иди». Мужик в балахоне указал на здание слева с одной дверцей, неприлично и непривычно маленькой. А внутри ангара, ангар, ни одной перегородки, просто огромный зал, по которому в некоем порядке движутся люди. Полностью обнаженные и истощенные, и неистощенные, полноватые и одетые, в одежду или в железо, и все они движутся в едином режиме, на едином вдохе. Шумный вдох через нос и глубокий выдох. Посреди ангара возвышается постамент, на котором стоят люди в серых балахонах и задают ритм дыхания хлопками ладоней. Их четверо, они стоят по краям, а в середине – стол, за которым сидит майор, не тот, конечно, но одет так же. Отлично. Я огляделся, стоит скамья, каменная. Ну и я вроде как намеки понимаю, сел. Сидел я долго, весь день. Хорошо, что котомки у того майора не оставил, плохо, что там еды нет. За время моего сидения зашли трое, один сел рядом, потом его забрали, двое прошли дальше, один до сих пор ходит по ангару, другой, другого не вижу. Тот, кого забрали, вышел. Все это молча, только громкий вдох. Ну и вышел один, получается. А эти движущиеся, в общем, логика их движения от меня ускользает. Но, в целом, самое хреновое досталось тем, в балахонах, стоять и бух-бух. Они вроде бы меняются, но не скажу точно, со скамейки их плохо видно. Зато, когда один из них перестал хлопать, трое других стали хлопать реже. Это уже было под вечер, окна под потолком позволяли слегка ориентироваться, где солнце. Дышат реже, вдыхают тише. Потом второй, третий, четвертый, бедняга, еще хлопал где-то час раз в минуту. Я пробовал так дышать, ну пару раз получилось. Да не, что я наговариваю, я раз 20 вдохнул на его хлопок, ну и между ними тоже. В общем, скорость перемещения никак не зависит от дыхания и хлопающих, но когда последний прекратил хлопать, все остановились и сели, кто где стоял. О, я понял и оценил. Солнце зашло, и включили фонари под полом. Пол стал почти прозрачным. Под полом оказался еще один этаж, с комнатами и коридорами. Так там внизу люди двигались по коридорам, а сели по комнатам, каждый в своей, ежики. Тот последний хлопающий захлопал вновь, и люди сверху пошли вправо, а люди внизу, в комнатах, двинулись влево. 29 хлопков, и они поменялись местами. Те, что весь день тут ходили, улеглись на койки, те, что снизу, встали. Свет погас и четверо стали хлопать, а люди, ходите дышать, да, ну вас нах. Я вышел во двор, где меня ждал тот, который сюда привел. Пошли. Мы вернулись к двери в стене и комнате, куда ушел лейтенант и куда сейчас завел меня этот. Комнатушка оказалась больше и длиннее, чем кажется, и кровати стоят. Спать, сказал мой сопровождающий. Есть, сказал я, ешь. Он указал на стол, на пустой стол и стул. Да, ну вас, опять же, и туда же. Я развернулся и попробовал выйти. Этот, в сером балахоне, на меня даже не смотрел. Дверь без видимых запоров не отворялась. Спать, повторил он после моих попыток толкать и тянуть. Есть, ешь. Постоянство, признак мастерства. Ага, дверь, ведущая внутрь комплекса, также закрыта. Спать, есть, ешь. Какой там фильм был? Беги, прячься, бей. Жесткая кровать на голодный желудок сну не способствует, думал я, потому, да не думал, лег и уснул. Красный восход. Сейчас я стоял на пирсе, и он происходил вокруг меня. Красное море слилось с красным небом, красный воздух с красной тиной. Солнце всходило медленно, открывая новые грани красоты и насыщенности. Взрыв алых брызг. Солнце полностью вышло, а искры опали, высветив купол, внутри которого я и красные камни пристани, поднялись, или красная вода расступилась, открывая коридор в центр, к самой яркой искре. Подъем. Я проснулся резко и сразу. Сразу сел, встал. Нас тут двое, тех, кто спали, и этот, в сером, но не вчерашний, а другой. Этот поживее, посветлее, свежее. Идем завтракать. А в ответ тишина. Мы вышли во двор и в ту мелкую дверцу не пошли, зашли с торца в тот же ангар, но теперь в нормальную дверь. Ждите. Сопровождающий указал на скамью, но сесть мы не успели. Пришел другой сопровождающий и повел нас по лестнице вниз, ниже вчерашнего минус первого этажа, в отдельные комнатки, где лежали серые штаны, рубаха и хламида с капюшоном, балахон. Ага, у меня и своя есть. Ладно, шаровары и рубаху я поменял. Сюда. Меня завели в кабинет. Кабинет без окон, столов и стульев. Почему кабинет? Потому что в середине кабинета восседал его владелец. Восседал стоя, сидеть-то ни на чем. Разметка на полу, где встать, достаточно понятно. Не люблю такое. Я встал, на полшага не дойдя до квадрата. А чего? Хорошо стоим. Воздух на удивление свежий, морской, не хватает только накатившего прибоя, чтобы так, ша-ша-ша.